246. Гуру. Величайшие задачи эволюции, дерзновеннейшие устремления человека осуществляются им не в заоблачных мечтах и парениях, но здесь, на земле, в жизни и в каждодневности, путем усвоения основ жизни и применения их на практике во время земного его пребывания, то есть по принципу рукой и ногой человеческой. Рукой в трудах рукотворных, ногой в продвижении в сужденное эволюции будущее. Так по земле пролегает путь в будущее, к дальним мирам и всем достижениям Духа.